Глава вторая. Как поддерживать атмосферу любви и понимания в доме? Психологический комфорт. Начну с того, что атмосфера любви и понимания не может царить всегда. В любой семье бывают ссоры, и это нормально. Любая идиллия должна разбавляться небольшими конфликтами. Иначе супруги просто перестанут ценить то, что имеют. В нашей семье обстановка начала улучшаться только тогда, когда мы разобрались в собственных проблемах. Пересмотрели приоритеты и поняли, наконец, что цель у нас одна — жить долго и счастливо. Каким должен быть уклад в семье? Патриархат, матриархат, равноправие, детоцентризм? Давайте попробуем разобраться. Представьте, вы звоните мужу из салона или печете, что денег на карте почему-то не хватило, а еще вы снова забыли, как заправлять машину. Если муж притворно строго вас журит, привозит деньги, в миллионный раз терпеливо показывает, как открыть бензобак, а потом весь вечер любуется, как вы, откидывая яркие локоны, колдуете у плиты, то диагноз очевиден. В вашей семье мужчина — добытчик, ответственный за все, а вы украшаете его жизнь, привнося в нее любовь, тепло и уют. Вы можете себе позволить быть легкомысленной, забывчивой, нелогичной. Муж все простит и все исправит. А может, это вы энергично открываете дверь и с порога зычно заявляете мужу: «Замоталась на работе, сил нет, покой детей, летим на неделю на Мальдивы, надо же куда-то квартальную премию потратить». И муж складывает чемоданы, запихивает детей в комбинезоны и вызывает такси до аэропорта. Кстати, если вы сейчас представили унылого подкаблучника, то зря. Я описываю вполне реальную ситуацию из жизни моей московской подруги. Эта энергичная дамочка — юрист в одной транснациональной корпорации, название которой вы каждый день слышите с телеэкрана. А ее муж — тренер детской секции единоборств. И гибкое расписание спортсмена идеально сочетается с задачами молодого отца, тогда как солидная зарплата мамы служит веским основанием для поздних возвращений с работы и отлыниванием от чтения сказки детям на ночь. Муж отлично применяет тренерские практики в воспитательных целях. Жена шлифует корпоративное право и японский язык. Каждому свое. Главное, что всех все устраивает, и никто не чувствует себя заложником обстоятельств. А в нашей семье ситуация принципиально другая. Каждый отвечает за все. Я серьезно, мы с Андреем не делим быт на женскую и мужскую работу. Прямо сейчас я пишу эту главу, а муж укладывает детей спать. А завтра у мужа важная встреча, поэтому в автосервис поеду я. Ужин, возможно, мы приготовим вместе или закажем, если не будет ни времени, ни желания на кулинарные подвиги. Мы оба зарабатываем и относимся к этому процессу как к командной игре. Моя работа важна, и работа мужа тоже важна. Вместе мы стараемся добиться лучшего уровня нашей жизни. Нет такого дела, с которым могу справиться только я. И, признаться, я немного удивляюсь, когда при встрече с подругами слышу их пространные инструкции мужьям по телефону. На ужин ты должен погреть малышу тефтельки, вымыть ребенка нужно пенкой из желтой бутылочки, надень пижамку с динозавром и не забудь положить в кроватку плюшевый трактор. Андрей сам прекрасно ориентируется во всех нюансах ухода за нашими детьми и часто предлагает новые неординарные решения, которые позволяют быстрее помирить наших непосед и добиться того, чтобы малыши отправились спать без пререканий и торга. Мы с мужем не подсчитываем баллы и не играем в игры. Знаете, как бывает? Хорошо, сегодня я так и быть, отпущу супругу в спортбар. Но зато в субботу сама пойду с девчонками в караоке. Я приготовила борщ, значит, с тебя субботний шопинг. Я погуляла с детьми, значит, ты выведешь собаку. Мы перестали делать что-то ради одобрения или похвалы партнера. И, конечно, я завязала с еще более порочной практикой. Из кожи вон лезть, чтобы показать своей половинке, как мне тяжело и плохо. Знаете, из серии «Не стану в мороз надевать шапку, отморожу уши назло маме». Вместо мамы совершенно спокойно можно подставить мужу жене. Нет, я не стану мыть окна до полуночи, чтобы потом обессиленно упасть на диван немым укором мужу. Мол, ты же мне не помогаешь, а я тут потянула продольно-поперечную мышцу копчика. Буду теперь хромать до выходных и охать, хватаясь за поясницу. Интересно, на что рассчитывают девушки с такой жизненной позицией? Что супруг их пожалеет, оценит и порадует неожиданным вниманием и подарком? Но на практике никто не любит чувствовать себя плохим и виноватым. А такая вот смиренно-согбенная особа, конечно, может и дождется подарка, но это будет или бутылек пчелиного яда, или пояс из собачьей шерсти. Я же вымою окна, если эта процедура улучшит мне настроение. Или если мне захочется проветрить мысли. Открытые окна и манипуляции с мыльной водой здорово способствуют творческому процессу. Но если с креативом все нормально, а просто так тратить кучу времени не хочется, я вызову клининговую службу или просто опущу жалюзи. Да, так тоже можно. Окна в состоянии подождать. и я уже чувствую недовольство части аудитории, мол, далеко не все располагают ресурсами, чтобы заказывать еду или вызывать уборщицу. Поверьте, когда я тянула на себе быт и боялась собственной тени, у меня были именно такие мысли, но все проще, чем кажется. И даже если прямо сейчас вы не готовы позволить себе отдать часть быта на аутсорсинг, то правильно договориться о распределении обязанностей внутри семьи под силу абсолютно каждой женщине. Если вы любите готовить, а одно только упоминание уборки для вас, как куском пенопласта о стекло, то не убирайте. Делегируйте эту почетную обязанность мужу, но не прям целиком, а частями. Например, так. «Дорогой, пропылесосишь быстренько, пока я закончу фаршировать перчики?» А на следующий день вам нужно будет разобраться с правильным температурным режимом для карамельного Apple Crumble, поэтому муж пройдется по комнатам шваброй. И с пылью на полочках он тоже справится, я уверена. И если кто-то из читательниц с сомнением качает головой, объясняя, что муж, как приходит, сразу ложится на диван перед телевизором, тогда как ей самой приходится носиться по квартире со шваброй и уж не до крамблов успеть бы картошечку приготовить, то возвращаемся к началу нашего разговора. Вам определенно нужно обсудить с мужем сложившуюся ситуацию и объяснить, что вам нужна помощь. Мужчины логики, и хорошенько поразмыслив, ваш супруг придет к одному из двух возможных выводов — нанять помощницу или помогать самому. И, конечно, такой подход к ведению хозяйства не устоится за один день и не пройдет абсолютно гладко. Но если вы с мужем любите друг друга и оба готовы работать над отношениями, то все получится. Теперь у нас все просто. Если раздается сигнал стиральной машины об окончании стирки, то белье развешивает тот, кто оказался к машине ближе. Или никто. И ни один из нас не делает проблемы из ситуации. Попробую сейчас сформулировать некие правила, которых мы стараемся придерживаться. Надеюсь, вам они тоже помогут поддерживать гармонию в семье. Перестаньте воспринимать семейные задачи как поле битвы или сферу выяснения отношений. В конце концов, мы моем пол, потому что нам некомфортно ходить по собачьей шерсти и крошкам от печенья. Мужчины же чаще всего уровень мусора до полуметра за проблему не считают. Так что если вы чистюля, а супруг относится к крошкам от печенья более снисходительно, смиритесь и убирайте. Потому что степень загрязненности пола напрягает именно вас. И что можно сделать в такой ситуации? Например, завести график. По вторникам и четвергам убираете вы, по четным выходным — муж. А еще можно купить робот-пылесос или пригласить работника со стороны. В общем, вариантов много. Главное не забывать, что мы все еще говорим о чистоте, а не выясняем, кто тут наубирал на памятник и орден. А кто паразит такой, не знает, в каком шкафу моющее средство стоит. Разделите обязанности, проговорите их и не возвращайтесь к этой теме. И еще одно важное наблюдение. Неаккуратно выдавленная из тюбика зубная паста или забрызганное зеркало загружают ваш мозг грозовой тучей тогда, когда жизни не хватает общения, событий и интересов. Так что рецепт «пришла домой, смотрю, пыль лежит, дай, думаю, я прилягу» не работает. «Пыль, говорите? А я только на минутку домой забегала, не заметила». Вот это правильный подход. И я уверена, что читают меня умные девочки, которые правильно поняли мысль и не начнут друг другу рассказывать, мол, «Кристина советует жить в грязи, а я так не могу. У меня 16 персидских котов и попугай-осматик». Взгляните на свою квартиру и сделайте все, что позволит упростить вам жизнь. Избавьтесь от ковров, безделушек-пылесборников, пуфиков-мешков и дизайнерских овечьих шкур. Конечно, есть те, кто ни за что не расстанутся со своими бытовыми хлопотами, просто потому, что их все устраивает. У одной моей приятельницы муж занимается большим теннисом. Девушка изрядно гордится и мужем, и его хобби, и покупает ему на тренировке исключительно белые спортивные вещи в дорогом профессиональном магазине. Стирать всю эту красоту можно лишь вручную, а для сохранения кипенной белизны приходится использовать хлоросодержащие моющие средства. И приятельница годами демонстрирует следы экземы на руках с той же гордостью, с какой бывалый охотник показывает шрамы, оставшиеся после единоборства с медведем. И, конечно, ей тысячу раз предлагали покупать форму немарких цветов, стирать одежду в машинке или сдавать химчистку, но ведь дело не в отсутствии альтернатив, а в мышлении. Так моя знакомая чувствует себя более нужной, заботливой, эдакой хозяюшкой 80-го левела. А мнение мужа не особо важно, с него достаточно, что он весь в белом. Привносите во все свои действия креатив. Как же я раньше не любила варить кашу на завтрак, в полусне отмеряя стаканчиком соотношение крупы и молока. За окном темнота, а в кухне на плите уныло булькает овсянка. Так себе начало дня, правда? Но потом я открыла для себя кучу быстрых, полезных и вкусных завтраков. Тосты с авокадо, например, или овсяно-блины, молочно-ягодные коктейли. Не верите? Просто введите в строку поисковика запрос «завтрак за 10 минут», и вам откроется целый мир суперфудов и быстрых рецептов. И я стала кайфовать и от процесса приготовления завтрака, и от его поглощения, и от собственного самочувствия. Впрочем, Андрей всегда рад заменить меня у плиты, а по выходным, когда времени больше, мы готовим вместе. Я замешиваю тесто, а муж ловко выпекает ажурные блинчики, которые так любят наши дети. Примерно так же обстоит дело с ужинами. Можно неделями крутить опостылевшие котлеты, а можно вместе приготовить экзотическую рыбу махи-махи. Выберите интересный рецепт, зайдите после работы в магазин азиатских товаров и поэкспериментируйте с рыбным соусом, грибами шиитаке, сыром тофу и моллюсками. Если вы предпочитаете европейскую кухню, то можно купить и более привычные продукты, но пусть само блюдо будет нестандартным, никаких макарон с котлетами. Устройте свидание на собственной кухне, принарядитесь, достаньте красивые бокалы, даже если оба не собираетесь пить ничего крепче сока. Вместо надоедливого бега с тряпкой по дому, я вела в обиход скандинавскую уборку, без сожаления избавляясь от всего, чем не пользуюсь больше года. И это, кстати, не означает, что я регулярно выбрасываю в помойку надоевшие вещи. Одежду, особенно детскую, мы стараемся отдавать малоимущим семьям. Кое-что уходит в переработку и так далее. Кажется, такой простой принцип, а позволяет не захламлять квартиру и действительно намного меньше времени тратить на уборку. Ведь протереть полупустые полки шкафа гораздо быстрее, чем избавляться от пыли на миллионе разрозненных вещей и сувениров. И еще один лайфхак. Мойте посуду сразу после еды и понемногу убирайте квартиру каждый день. 10-15 минут, потраченные на ликвидацию завала на тумбочке в прихожей или сортировку игрушек в детской, не сильно повлияют на остальные дела и не нарушат планы. Зато освободят выходные, которые не придется тратить на долгую кропотливую уборку. Кстати, борьба с такими вот вечно захламленными уголками — секрет опрятного, в любой момент готового к съемке или гостям дома. Совсем несложно найти симпатичный бокс, в котором можно хранить все, что нужно при выходе из дома. Ключи, паспорта, права, бейджи, блеск для губ, лопатку или снежколеп. Яркая фактурная косметичка, стоящая даже поверх шкафчика в ванной комнате, станет цветовым акцентом и заодно скроет от посторонних глаз все твои консилеры, хайлайтеры и избавит от бессмысленных вопросов мужа из серии «Зачем тебе так много, и они же все одинаковые?». Ну а те, кто придумал контейнеры-конструкторы для детской, вообще мои кумиры, достойные всех премий мира. Полдня ты тратишь, чтобы отделить машинки от роботов и динозавров, и вуаля! Наслаждаешься скоростной уборкой и возможностью быстро найти именно ту игрушку, без которой ребенок отказывается идти в сад, в гости, к бабушке, кушать, спать. Потом, конечно, в игру вступает лего, и система ломается. Но все-таки при правильном подходе можно научиться рассекать в море игрушек, как опытный серфер, сохраняя при этом легкое и солнечное настроение. Говорите и слушайте. Вы с мужем должны постоянно пребывать в диалоге. И это не означает, что вы щебечете о том, как Анька похудела, а Маринка развелась, а муж иногда кивает, просматривая в своем телефоне сайт по продаже машин. Говорите о своих чувствах, восприятии слов партнера, ощущении прессинга, дискомфорта, если они возникают. Мне неприятно, когда ты при друзьях в красках рассказываешь о моей неуклюжести. Мне кажется, что просить твою маму помочь с готовкой на день рождения — не лучшая идея. Как часто мы видим в фильме следующую сцену. Пара ссорится, девушка в расстроенных чувствах хватает сумочку и убегает к маме или подруге, которые долго жалуются на своего мужчину. Жизненно, не правда ли? Могу поспорить, что каждая моя читательница хотя бы раз именно так себя вела во время конфликта с парнем или мужем. И вот вы сидите в квартире мамы или подруги и вдвоем устраиваете мозговой штурм на тему, что имел в виду ваш партнер, что его разозлило, почему он снова разбросал носки, не вынес мусор, забыл про годовщину. Есть ли шанс, что вы придете к верному ответу? Конечно, есть, хотя и не слишком большой. А знаете, кто даст вам 100% верный ответ? Нет, не я. Не популярный психолог и даже не потомственная гадалка Аграфена. Ответ знает, барабанная дробь, ваш мужчина. Так что можно прекрасно сэкономить нервы и время, обойтись без драматичного хлопания дверью и спросить его в лоб. А постепенно, если вы действительно хотите понять и узнать именно этого человека, вы сможете вникнуть в причины его поступков и избегать ссор на пустом месте. Например, через неделю будет годовщина вашей свадьбы. Вы заранее приобрели любимому шикарный подарок, купили новое платье и ждете, что он встретит вас с работы с охапкой роз и поведет в лучший ресторан. Именно так делают красавчики-герои в голливудских мелодрамах, правда же? Однако, когда мы с вами и кучей других девчонок смотрели наши любимые сопливые фильмы, ваш мужчина с приятелем смотрел «Пилу 8» или «Лигу чемпионов». В общем, мужчина искренне не в курсе, как нужно себя вести в романтический вечер. Поэтому можно нарисовать в голове идеальнейший вечер, о котором ваша половина не имеет ни малейшего представления, а потом рыдать над бокалом мартини, как же это он не прочитал ваши мысли. Но в его голове идеальный вечер может проходить в уединении загородного домика или вообще в палатке у лесного костра. Так что лучше все оговорить заранее и убедиться, что ваше представление о безупречной годовщине полностью совпадает. И речь, конечно, не только об отдельных значимых событиях. Чем больше моментов в вашей жизни вы обсудите, тем меньше поводов для ссор на почве недопонимания. И повторю то, что сказала в начале главы. Не нужно стараться полностью избегать конфликтов. Просто пусть они касаются незначительных вещей. И еще один важный момент, на который я хочу обратить внимание. Конечно, иногда супружеские диалоги переходят в дискуссии и даже споры. Но как бы ни было сложно, постарайтесь никогда не вести разговор на повышенных тонах при детях. Для формирования здоровой психики дети не должны привыкать к ссорам и крикам, как к норме общения. Я сама этого не осознавала, пока Степа не подрос. Уже в 5 лет на каждую нашу излишне эмоциональную перепалку он реагирует одинаково. Бросает любое свое занятие, даже просмотр мультиков, и начинает тревожно вслушиваться. А потом сыпятся эти вопросы. «А вы что, больше друг друга не любите? А что, папа теперь от нас уйдет?» Так что теперь, чтобы не страдала психика наших детей, мы не позволяем себе при них выяснять даже то, кто поставил грязную чашку в раковину. Пусть дом будет для малышей настоящей крепостью, где малыши чувствуют себя в полной безопасности, где мама и папа всегда все поймут и поддержат любое начинание. А мы с Андреем успеем решить загадку одинокой грязной чашки, когда малыши будут смотреть свои сладкие детские сны. Кстати, по мнению психологов, дети раннего возраста чаще страдают отитами именно в семьях с нестабильной эмоциональной обстановкой. Логично, правда? А как еще малышу реагировать на крики родителей, если сам он пока говорить не может? И начинают хронически болеть ушки, отиты, туботиты и даже кровотечение. Так что, если без выяснения отношений никак не обойтись, хотя бы не делайте этого при детях. Учитесь испытывать благодарность. Человек ко всему привыкает, причем особенно быстро к хорошему. Пару лет назад вы тяготились одиночеством и мечтали об отношениях. Год назад вышли замуж, а сегодня уже сетуете, что муж далек от идеала, о котором вы мечтали. Давайте-ка прямо тут остановимся и оглядимся. Прежде всего, у вас есть любимый человек, что уже немало. И вы живете вместе или даже женаты, что опять же далеко не всем дается. Возможно, у вас уже есть ребенок, а то и не один. Думаю, никому не надо рассказывать, сколько женщин в мире спускают состояние, стремясь обмануть диагноз бесплодия. Так что вы счастливица, дорогая. И то, что муж иногда не тактичен, холоден или безучастен к вашим проблемам, а дети в очередной раз устраивают проверку вашей нервной системе, вовсе не делает вас самой несчастной девочкой во Вселенной. Это как с транспортом. Когда вы на холодном ветру стоите на остановке и ждете автобус, вы мечтаете о собственном авто, и вам кажется, что покупка самой простенькой, подержанной малолитражки решит абсолютно все ваши проблемы. Но послушайте разговоры автомобилистов. Разве они безмятежно рассуждают о счастливой свободе передвижения? Конечно, нет. Заядлые водители обычно обсуждают пробки на дорогах, непрерывный рост цен на бензин, дороговизну автомобильных страховок и отсутствие парковочных мест у дома или офиса. Я уверена, даже в пока недоступной нам с вами вселенной абсолютного материального благополучия, где присутствуют личные водители, собственные яхты и целый штат прислуги, тоже не все так гладко, как кажется нам издалека. Так что давайте учиться ценить то, что имеем. Отдыхайте друг от друга. Возможно, я сейчас нахожу в себе силы погасить многие конфликтные ситуации с мужем именно потому, что мы с Андреем расставались. И я знаю, что с ним мне определенно лучше, чем без него. Помните, как в детской сказке, когда жена желает мужу, чтобы он провалился, и вдруг ее желание исполняется? И вспыльчивая супружница потом льет слезы и изо всех сил пытается вытянуть мужа из-под земли. Поскольку одно дело желать исчезновения человека на словах, а совсем другое — действительно избавиться от него раз и навсегда. Просто представьте, что и ваше желание слушает условная золотая рыбка и раз — буквально исполняет их. Станете ли вы счастливее, избавившись от своего тирана и деспота? Обрадует ли вас пустая квартира, в которой, может, теперь никто не устраивает беспорядка, но и не ждет вас? И кажется, я знаю, о чем вы думаете. Конечно, у вас нет ни малейшего желания расставаться с супругом навсегда, но очень хочется иногда побыть одной. Я нисколько вас не осуждаю. Мне самой иногда физически нужно остаться в полном одиночестве, просто чтобы разобраться в себе, в собственных мыслях и эмоциях. Такая перезагрузка совершенно необходима деятельным натурам. Мой мужчина меня понимает и дает мне время для уединения. Он знает, что я ни на что не обижаюсь, не наказываю его таким поведением и вполне здраво смотрю на ситуацию. Мне вовсе не надо одной уезжать в отпуск на морское побережье или на месяц изолироваться в загородном доме, но несколько часов тишины необходимы, как стакан воды после изнурительной тренировки. Зато, когда я отдохнула, полностью эмоционально восстановилась, зарядилась, могу дать своим близким намного больше любви, тепла и внимания. Если вы в какой-то момент чувствуете желание закрыться в ванной, значит, пора сделать паузу. И этот момент тоже необходимо обсудить с мужем. Любящий человек поймет, что вам нужно побыть дома одной не для того, чтобы отгенералить квартиру или удивить домашних сложно сочиненным пирогом, а чтобы вернуть себя в ресурсное состояние. Конечно, мы не сразу сумели выстроить отношения по нынешней схеме, и наш рецепт ни в коем случае не универсален. Некоторые девушки на пушечный выстрел не подпускают мужа к плите, а сами принципиально не садятся за руль. Мне такой подход категорически не подходит. Я кайфую от поездок за рулем, от собственной мобильности, от активной жизни. Но все люди разные. Так что просто определяйте, что подходит вам для чувства гармонии и равновесия. Согласовывайте с мужем и вперед. Ваша жизнь — ваши правила.